«Вас Лизой зовут?» — спросил незнакомец и тут же сказал. «А меня Васей. Будем знакомы». «Здравствуйте. Мне с вами, Лиза, хочется поговорить». Лиза оглянулась на незапертую дверь вагончика. «А чего говорить-то?» — смутилась она. «Вы меня не бойтесь, Лиза», — улыбнулся Вася. «Только если есть у вас время, давайте отойдем отсюда немного». «Дверь у меня не замкнутая осталась, не зная, что сказать», — вымолвила Лиза. «Как бы чего ни стащили у хозяина». «Заприте», — предложил Вася, — «а я вас подожду во вражке», — указал он рукой и добавил. «Мне, право, очень хочется с вами поговорить». Лиза бегом вернулась к вагончику, сняла с полочки большой висячий замок, прихлопнула дверь и, вложив дужку замка в пробой, остановилась. «Что ему надо от меня?» — подумала она. «В распадок манит. Вдруг еще не один?» Но последние слова парня, сказанные так искренне, перебороли сомнения Лизы. Она повернула ключ, сунула его в карман передника и пошла к оврагу. От куста, где они встретились, Лиза глянула вниз, в полоборота к ней, всем корпусом, подавшись вперед, и что-то с интересом разглядывая, на гнилой валежине сидел Вася. Ах, вон что! На конче гибкой ветви молодой березки прицепился клёст и раскачивается, словно на качели. Ишь, даже крылышками иногда себе помогает. Забавно. А лицо у парня так и светится. Улыбка хорошая. Наверное, любит птиц. Такое к человеку будет с открытым сердцем. Под ногой у Лизы хрустнул сухой сучок. Вася повернулся, соскочил с валежины. «А я думал, не придете. Не сообразил сперва, что неудобно сразу в лес приглашать. Вы уж меня извините. Дайте руку. Здесь земля осыпается, можно упасть». Все это у него получалось просто дружески, и Лиза почувствовала к нему доверие. Но когда Вася сказал: «Пройдемте вниз, к ручью», Лиза испуганно выдернула руку и наотрез отказалась. «Нет, не пойду». «Вы меня все-таки боитесь, Лиза», — с огорчением проговорил Вася. «Это нехорошо, но вполне понятно. Тогда присядемте. Я вам здесь расскажу, в чем дело, и если вы мне поверите, тогда бояться перестанете». «Да я и не боюсь», — сказала Лиза. «Я знаю, знаю», — перебил ее Вася, — «вы поступили правильно». И как бы вскользь добавил: «А я ведь шел к вам как знакомый. Мне про вас говорил Алексей Антонович Мервольский». «Алексей Антонович?» — отступив, спросила Лиза. «А чего он вам про меня говорил?» «Он говорил, что прислугой у Мандерга хорошая, честная, милая женщина. Звать ее Лизой». Он открыто смотрел ей прямо в глаза, а больше он ничего не говорил. Я уж сам подумал, что такая женщина может стать хорошим другом. Лиза конфузливо опустила глаза и с сомнением спросила: «Вы-то сами откуда знаете Алексея Антоновича?» «Мы с ним еще мальчиками вместе в школе учились. А потом, вот видите, он стал врачом, а я чернорабочим. В городе с ним нечаянно встретились. Он мне вас и назвал». «Чего ж ему было меня называть?» Все еще не доверяя словам нового своего знакомца, спросила Лиза. «А это уж я у него выпытал», — засмеялся Вася. «Сказал ему, что еду сюда, людей здесь знакомых нет никого. Сами знаете, хорошие бывают люди и плохие. С плохими-то я дружбу водить не люблю. Но он и назвал вас, посоветовал с вами познакомиться. Она тебе, мол, и про других людей расскажет». «Да что же я вам расскажу?» — стремясь закончить неожиданно для нее разговор, вымолвила Лиза. «В душу к человеку не влезешь, хороший он или плохой. Да потом ведь это тоже кому как. Одному он хороший, а другому плохой. Нет, я не знаю». «Да как вы сами о них думаете, так и скажите». Лиза недоверчиво улыбнулась. «Нет, право, странно этот парень. Так привязался. Вообще-то, видать, простой, бесхитростный человек. А вон лицо у него какое славное. Может, и верно, сразу в худое знакомство попасть не хочет».